Мирзакарим Нарбеков. Где зимует Кузькина мать? Или как достать халявный миллион решений? Зарисовка об авторе. Уважаемые читатели, приходилось ли вам встречать людей, рядом с которыми ваша жизнь начинает обретать смысл? Вдруг сами собой приходят ответы на вопросы, легко решаются проблемы. Людей, которые притягивают к себе безграничным светом и теплом своей души, которые излучают силу, знания, мудрость, щедрость, доброту, любовь и вместе с тем скромность и простоту. Рядом с ними всегда чувствуешь надежность и защищенность, пробуждается желание жить, идти вперед и обязательно побеждать. Разрешите вам представить одного из таких людей – Мирзакарима Нарбекова. Возможно, вы уже слышали это имя. Для кого-то оно связано с восстановлением здоровья, для кого-то с открытием своего бизнеса, для кого-то с духовным ростом и становлением себя как личности, а для кого-то со всем этим одновременно. Он притягивает к себе людей, как светящаяся точка в ночной пустыне, и каждый, кто соприкасается с ним через его книги, учебные занятия и тренировки, начинает удивительное путешествие в мир самого себя, со всеми приключениями и открытиями, трудностями и победами на этом пути. Этот неординарный человек заражает желанием быть таким же жизнелюбивым, безгранично талантливым, любознательным, как ребенок, мужественным, сильным, устремленным вперед, как воин, разносторонним, знающим, мудрым, терпеливым, спокойным, как учитель. На сегодняшний день у Мирзакарима есть ученики по 24 специальностям. Они сами уже стали звеном в цепочке по передаче знаний и опыта другим поколениям. Трудно поверить, что за спиной одного человека может быть целая армия последователей в самых разных направлениях и сферах жизни. В спорте, бизнесе, преподавании, психологии, медицине, настенной орнаментальной росписи, музыке, кино, на эстраде, в писательской деятельности и так далее и тому подобное. Он действительно во всех этих областях является специалистом и достиг немалых высот. Занимаясь бизнесом, Мирзакарим смог стать мультимиллионером, пережил все радости и печали этого положения и нашел в себе силу остановиться в погоне за материальными ценностями, сознательно отказаться от денег ради духовного поиска. Благодаря этому человеку за много лет работы миллионы людей восстановили свое здоровье, поверили в себя. Как тренер он воспитал несколько десятков чемпионов мира по разным видам спорта. Сотням открыл дорогу в бизнес, и они создали свой клуб супербогатых людей, ряды которого стремительно расширяются. Мирзакарим открыл ряд институтов и академий, многие из которых успешно развиваются. В довершение всего, он является советником особ мирового значения. Секрет этого человека прост. Он специалист по искусству побеждать. Главный его талант – это знание природы человека и умение любить. В этой книге он рассказывает о том, где находится ключ от двери, открывающий путь к победе во всем мире.